Даран обменялся взглядом с дочерью. Предложение было более чем щедрым. «Есть еще один вопрос», — сказал он медленно, — «весьма деликатный. Слушаю. 20 лет назад в Королевской гавани были убиты моя сестра принцесса Илья и ее дети. Убийцы до сих пор живы и здравствуют. Что будет с ними?» Лицо Лиссандра стало жестким. «Тейвин Ланнистер, Григор Клеган и все причастные к этому преступлению будут выданы Дорну для суда. Я даю вам слово императора и клятву служителя Арглора». Аберин медленно улыбнулся, улыбкой голодного хищника. «Этого достаточно. Тогда считайте союз заключенным», — объявил Даран. «Дорн будет сражаться на стороне империи». «Превосходно!» Лиссандра поднял кубок. «За союз наших домов и справедливость для всех!» «За месть!» — добавил Аберин. «За будущее!» — произнесла Арианна. «За мир после долгой войны!» — закончил Даран. Когда церемониальная часть завершилась, Лиссандра попросил остаться с принцем наедине. «Принц Даран, могу я говорить с вами откровенно?» «Конечно, я знаю о ваших планах мести, о том, как вы готовились к этому дню 20 лет. Это достойно восхищения, но я хочу убедиться, что месть не затмит рассудок». Даран пристально посмотрел на императора. «Поясните, когда мы возьмем Королевскую гавань, будет велик соблазн устроить резню, убить всех ланнистеров, всех их сторонников, всех, кто когда-либо причинил боль Дорну. Но это путь к хаосу, а не к справедливости. И что вы предлагаете? Правосудие, а не месть, суд, а не самосуд, наказание виновных, но не их семей». Лиссандра наклонился вперед. «Я хочу создать новый мир, принц Даран, мир, где подобные преступления больше не повторятся». Даран долго молчал, обдумывая слова императора. «Ваше Величество, вы говорите мудрые вещи, но боюсь, когда я увижу убийцу своей сестры, мудрость может покинуть меня. Тогда позвольте мне помочь вам сохранить ее». Лиссандра положил руку на подлокотник кресла Дарана. «Справедливость, свершенная в гневе, остается справедливостью. Но справедливость, свершенная с холодным рассудком, становится основой для лучшего будущего». «Хорошо», — кивнул Даран. «Будет по-вашему. Но гора умрет от моей руки, точнее, от руки Аберина». «Конечно, это ваше право». Когда встреча закончилась и император со свитой отбыли обратно в лагерь, Даран остался в беседке один. Он смотрел на воду пруда, где плавали золотые рыбки, символы богатства и процветания. 20 лет планов достигли своей цели. У него был союзник, способный сокрушить ланнистеров. У него была гарантия справедливости для убийц Эли. У его дочери была корона, о которой она мечтала. Но главное, у Дорна было будущее. Светлое будущее в составе империи, которое, возможно, действительно сможет изменить мир к лучшему. «Элия», — прошептал он, глядя на закат, — «сестра моя, твоя смерть будет отомщена, но не только отомщена, она станет началом новой эпохи». Король Джоффри Баратион стоял у высокого окна тронного зала, глядя на суетящуюся внизу Королевскую гавань. Его зеленые глаза горели злобой, а тонкие губы были сжаты в жестокую линию. Новости, которые доносили гонцы, становились все хуже с каждым днем. «Ваше Величество», — осторожно обратился к нему сир Мерин Трант, — «десница ожидает вас в Малом Совете». «Пусть ждет», — рявкнул Джоффри, не оборачиваясь. «Я король, это они должны ждать меня, а не я их». Но гнев не мог скрыть страха, который грыз его изнутри. Железнорожденные жгли западное побережье. Этот самозванец-император высадился в Дорне с огромной армией, а его собственный дед, великий Тейвин Ланнистер, терпел поражение за поражением. «Сир Мерин», — Джоффри повернулся к рыцарю. «Правда ли, что Ланниспорт сожжен дотла?» «Боюсь, что так, ваше величество. Наши лазутчики подтверждают». «Заткнись», — взорвался король. «Я не хочу слышать о поражениях. Где наши победы? Где головы наших врагов на пиках?» Сир Мерин поклонился и замолчал. Джоффри снова повернулся к окну, сжимая и разжимая кулаки. В 13 лет он был королем величайшего государства в мире, но чувствовал себя беспомощным ребенком. «Ваше Величество», — в зал вошел мистер Балибиш, — «Малый Совет действительно ждет. Есть важные новости». «Какие еще новости?» — устало спросил Джоффри. «Очередной сожженный город, очередная проигранная битва, боюсь, все серьезнее, Ваше Величество». Джоффри нехотя направился в зал Малого Совета. За круглым столом уже сидели его мать Серсия, дядя Тирион, лорд Тейвин, прибывший из западных земель 3 дня назад, Варис и Питер Бейлиш. Все лица были мрачными. Итак, Джоффри плюхнулся в кресло во главе стола. «Какие еще радостные вести приготовили для вашего короля?» Тейвин Ланнистер посмотрел на внука холодным взглядом. Дорн объявил о присоединении к этому императору. «Принц Даран мобилизует все силы полуострова. И что?» Джоффри пожал плечами. «Дарнийцев мало, их армия слабая. Сама по себе, да», — согласился Тейвин. «Но в сочетании с силами этого Лиссандра Дирновака они представляют серьезную угрозу. По нашим данным, у него не менее 100 000 воинов». 100 000. Джоффри вскочил с места. «Откуда у какого-то жреца 100 000 солдат?» «Он освободил рабов по всему Иссасу», — объяснил Варис мягким голосом. «Они сражаются за него с фанатичной преданностью. Кроме того, у него есть новое оружие, огнеметы, паровые корабли, алхимические взрывчатки. Оружие можно скопировать», — заявил Джоффри. «Прикажите нашим мейстерам изучить эти устройства. Уже пытаемся, ваше величество», — вмешался Тирион. «Но их технологии основаны на магии, а магов у нас практически нет». Джоффри снова сел, чувствуя, как страх сжимает горло. Он привык решать проблемы силой, казнить врагов, пытать предателей, устрашать непокорных. «Но что делать с врагом, который сильнее тебя? А где наши союзники?» — спросил он. «Старки, Баратионы, Арены, Роб Старк воюет с нами на севере», — напомнила Серсия. «Станнис и Ренли Баратионы претендуют на трон. Что касается других домов, многие колеблются», — закончил Питер Бейлиш. «Они видят, что ветер переменился. Никто не хочет оказаться на проигравшей стороне. Трусы!» Джоффри ударил кулаком по столу. «Предатели! Когда я разберусь с этим самозванцем, всех их ждет виселица!» «Джоффри!» — Тейвин произнес имя внука таким тоном, что тот тут же замолчал. «Нам нужно трезво оценить ситуацию. У противника больше людей, лучшее оружие и преимущество в мобильности. Если мы будем действовать как обычно, мы проиграем. Что вы предлагаете? Отступление. Оставим Королевскую гавань и отойдем к утесу Кастерли. Там мы сможем держать оборону, пока не найдем способ переломить ход войны. Отступление?» Джоффри побагровел. «Я не буду бежать из собственной столицы. Я король. Мертвый король никому не нужен», — жестко ответил Тейвин. «Есть и другие варианты», — осторожно предложил Варис. «Переговоры, например». «Переговоры?» Джоффри вскочил, опрокинув кресло. «С каким-то выскочкой из Эссоса? Никогда, ваше величество», — Тирион наклонился вперед. «Иногда переговоры — это не признак слабости, а проявление мудрости». «Заткнись, уродец», — рявкнул Джоффри. «Ты всегда был трусом, а ты всегда был дураком», — спокойно ответил Тирион, проигнорировав ярость племянника. Серсия поспешно вмешалась, прежде чем ситуация окончательно вышла из-под контроля. «Джоффри, милый, послушай деда, он прав, нам нужно время для подготовки». «Времени у нас нет». Джоффри принялся метаться по залу. «Этот Лиссандра уже в Дорне, скоро он будет здесь. Именно поэтому нужно действовать быстро», — настаивал Тейвин. «Эвакуировать двор, вывести казну, собрать верные войска в одном месте». Джоффри остановился у окна и снова посмотрел на город. Его город, его королевство. Неужели он действительно должен бежать от какого-то чужестранца? «А что, если мы убьем его?» — внезапно спросил он. «Этого императора. Наймем убийц, подкупим его людей». «Пытались», — ответил Варис. «Несколько раз. Все покушения провалились. У него отличная охрана, и он сам обладает необычными способностями». «Какими способностями?» «Магией огня, ваше величество. Говорят, он может сжечь человека одним взглядом». Джоффри почувствовал, как по спине пробежал холодок. Магия была реальной, он это знал. Но встретиться с настоящим магом лицом к лицу. «Есть еще один вариант», — неожиданно заговорил Питер Бейлиш. «Мы можем попытаться расколоть его союзников». «Как?» «Предложить Дорну больше, чем он. Или натравить на него других врагов. Например, Бравос не одобряет его завоевания в Эссосе». «Делайте», — приказал Джоффри. «Попробуйте все, но я не покину Королевскую гавань». Тейвин тяжело вздохнул. «Тогда нам придется готовиться к осаде. Укреплять стены, запасать продовольствие, мобилизовать все силы». «Сколько у нас войск?» — спросил Джоффри. «В городе около 10 000 золотых плащей и гвардейцев», — доложил Тирион. «Еще 20 000 можно собрать из окрестных земель». 30 000 против 100 000, мрачно подсчитал Тейвин. «Плохие шансы. Зато у нас есть стены», — возразил Джоффри. «Красный замок никто никогда не брал штурмом. Никто никогда не пытался взять его с помощью греческого огня и огнеметов», — напомнил Варис. Джоффри снова сел в кресло, чувствуя, как стены зала словно давят на него. Еще несколько месяцев назад он был всемогущим королем, способным казнить любого одним словом. Теперь он загнан в угол неведомым врагом. «Хорошо», — сказал он наконец, — «готовьтесь к осаде. Но если этот самозванец думает, что может просто взять мой город, он жестоко ошибается. А что с народом?» — спросила Серсия. «Люди начинают паниковать. Поползли слухи о том, что враг несет с собой освобождение от податей и справедливость». Джоффри усмехнулся, первый раз за весь день. «Пусть попробуют восстать, я покажу им, что значит справедливость короля Джоффри». «Сын мой», Серсия положила руку на его плечо, «может быть, не стоит быть слишком жестоким, если народ против нас». «Народ – это скот», – взорвался Джоффри. «Они должны служить своему королю, а не рассуждать о справедливости». Тейвин покачал головой. «Джоффри, жестокость без цели – это не сила, а слабость. Если ты хочешь удержать трон, научись думать». «Я умею думать». Король снова вскочил. «И я думаю, что все вы трусы. Вместо того, чтобы искать способы победить, вы только говорите об отступлении». С этими словами он выбежал из зала, хлопнув дверью. В коридоре его догнал сир Мерин Трант. «Ваше Величество, куда прикажете идти?» «В оружейную», — рявкнул Джоффри. «Хочу посмотреть на наше оружие и проверить острие львиного клыка». Проходя по коридорам Красного замка, Джоффри размышлял о предстоящей войне. Он не собирался бежать или сдаваться. Он был королем, помазанником богов, наследником Эйгона Завоевателя. И если этот Лиссандра хочет войны, он ее получит. Но в глубине души мальчик-король чувствовал страх. Страх перед неизвестным врагом, который обладал силой, с которой он никогда не сталкивался. Впрочем, страх только злил его еще больше. А злой Джоффри Баратион был опасен для всех врагов, союзников и собственных подданных. Королевская гавань готовилась к осаде, и боги знали, что произойдет, когда огонь империи столкнется с яростью безумного короля. Бабушка Линна Тирелл сидела в солнечной оранжерее замка Вышесад, неторопливо потягивая медовое вино и наблюдая за своей внучкой. Маргири расхаживала между розовых кустов в сильном волнении, ее обычное спокойствие куда-то исчезло. Письмо из королевской гавани лежало на мраморном столике, его сургучная печать была аккуратно сломана. «Итак, дитя мое», — произнесла леди Алина своим певучим голосом, — «король Джоффри требует немедленного заключения брака. Видимо, мальчик испугался и хочет заручиться поддержкой простора». «Он не просто испугался, бабушка», — Маргери остановилась возле куста белых роз, — «он в панике. Его письмо полно угроз в адрес тех, кто посмеет предать железный трон». «Угрозы», — Алина усмехнулась, — «от мальчишки, который не может защитить даже собственную столицу». Как забавно. Маргери села напротив бабушки, ее темные глаза горели решимостью. «Что мы будем делать? Этот брак больше не имеет смысла. Джоффри проиграет войну, а вместе с ним рухнет и дом Ланнистеров». «Умная девочка», — одобрительно кивнула Алина. «Именно поэтому я отзываю твою помолвку». Маргери вздрогнула от неожиданности. «Отзываешь? Но это может разозлить». «Кого?» — перебила старуха. «Мертвого короля? Павшую династию? Дитя, я не дожила до 80 лет, принимая глупые решения из страха». Она взяла с столика еще одно письмо, с незнакомой печатью в виде пламенного сердца. «Зато это письмо гораздо интереснее. Оно от императора Лиссандра Дирновака». Маргери наклонилась вперед. «Что он пишет?» «Предложение союза. Очень щедрое предложение». Алина развернула письмо. «Он готов признать автономию простора, сохранить наши традиции и законы. Взамен просит лишь признания его власти и династического брака». «С кем?» Голос Маргери дрожал от волнения. «С тобой, дорогая. Оказывается, слухи о твоей красоте и уме дошли даже до Иссоса». Маргери встала и снова принялась ходить между розами. «Но ведь у него уже есть жена. Это Диенерис Таргариен, старшая жена», — поправила Алина. «В его империи разрешено многоженство. Ты станешь младшей императрицей, но с полными правами и собственными землями. И что ты думаешь об этом предложении?» Алина медленно поднялась с кресла и подошла к большому окну, откуда был виден весь Вышесад. «Я думаю, что перед нами выбор между гибнущим прошлым и восходящим будущим. Этот Лиссандра не похож на обычных завоевателей. Он не грабит и не разрушает, он строит. Посмотри, что он сделал в Иссосе. Освободил рабов, сокрушил работорговцев, создал процветающую империю». Маргери знала эти факты наизусть. «Но здесь, в Вестеросе, нет рабов». «Нет», — Алина повернулась к внучке. «А крепостные, а бедняки, которые всю жизнь работают за кусок хлеба? А женщины, которых выдают замуж против их воли, разве это не разные формы рабства? Маргири задумалась. Бабушка была права, Вестерос далеко не идеальное место для простого народа. Но что будет с лордами, с нашим домом, а что будет с нами, если мы останемся верны падающему режиму? Парировала Алина. Когда этот император возьмет Королевскую гавань, он будет помнить, кто с ним, а кто против него. В этот момент в оранжерею вошел лорд Мейстерелл, отец Маргири. Его полное лицо выражало беспокойство. Мать Маргири, он поклонился. Получил тревожные новости. Железнорожденные появились у наших северных границ, а из Дорна сообщают о больших передвижениях войск. Война приближается к простору, констатировала Алина. Самое время определиться, на чьей мы стороне. Но мы поклялись верности Железному трону, возразил Мейс. Мы поклялись верности законному королю, поправила его мать. А кто сейчас законный король? Джоффри, бастард от инцеста, Станнис узурпатор, или, может быть, наследница древнего дома Таргариенов, вышедшая замуж за человека, чья сила превосходит драконов? Мейс растерянно посмотрел на дочь. Маргири, что ты думаешь? Я думаю, что бабушка права, твердо ответила девушка. Джоффри обречен, его дед не смог защитить даже собственные земли, а этот император, он другой. Чем он отличается от других завоевателей? Тем, что не убивает ради убийства, ответила за нее Алина. Тем, что дает народу надежду на лучшую жизнь, и тем, что предлагает нам равноправный союз вместо подчинения. Она протянула сыну письмо императора. Читай сам, особенно условия для нашего дома. Мейс пробежал глазами по строчкам. Его брови поползли вверх. Он предлагает сохранить все наши права и привилегии, и дает Маргири титул императрицы, именно, а взамен просит лишь формального признания и военной поддержки. Военной поддержки против кого? Против тех, кто будет сопротивляться новому порядку, пояснила Маргири. Против Ланнистеров и их союзников. Мейс долго молчал, обдумывая услышанное. А что скажут другие лорды простора? Хайтауэры, Редвины, Флоренты? Хайтауэры уже ведут тайные переговоры с императором, сообщила Алина. Редвины колеблются, а Флоренты, ну, Флоренты всегда были дураками. Откуда ты это знаешь? У меня есть свои источники, дорогой сын. Старуха улыбнулась. Думаешь, я сидела сложа руки, пока мир рушится вокруг нас? Маргири подошла к отцу и взяла его за руку. «Папа, я готова выйти замуж за императора. Это будет выгодно и для меня, и для нашего дома. Но ты даже не видела этого человека. Я видела результаты его правления», — возразила она. «Процветающие города, счастливый народ, сильная армия. Разве это не лучшая рекомендация для правителя?» Алина вернулась к своему креслу и снова взяла кубок с вином. «Кроме того», — добавила она, — «у нас нет особого выбора. Император уже контролирует половину известного мира. Скоро он возьмет и Вестерос. Лучше встретить его как союзников, чем как врагов». «А если мы ошибаемся?» – спросил Мейс. «Если Джоффри каким-то чудом победит, тогда мы скажем, что действовали под принуждением», – равнодушно ответила Алина. «Но этого не случится. У мальчишки нет ни армии, ни денег, ни союзников. Только злоба и глупость». Маргири села рядом с бабушкой. Когда состоится встреча с императором? Скоро. Он уже движется на север из Дорна. Думаю, через месяц мы увидимся с ним лично. И что мне нужно знать о нем? Все, что сможешь узнать. Алина взяла руку внучки в свои морщинистые ладони. Этот человек не похож на Джоффри или других королей, которых мы знали. Он умен, образован, обладает реальной силой. С ним нельзя играть в те игры, которые работали с прежними правителями. То есть, будь собой. Покажи свой ум, свою силу, свою готовность к сотрудничеству. Не пытайся его обмануть или переиграть, это бессмысленно. Лучше стань его надежным союзником. Мейс тяжело вздохнул. Хорошо, если вы обе так считаете, что мне делать? Отправь письмо в Королевскую гавань, приказала Алина. Сообщи, что помолвка Маргири с Джоффри расторгается по причине, скажем, получения более выгодного предложения. Джоффри взбесится. Пусть бесится. К тому времени, как его ярость дойдет до нас, императорская армия уже будет у стен Королевской гавани. Алина встала и подошла к своей любимой розе, огромному кусту с красными цветами. А затем отправь гонца к императору. Передай, что дом Тирелл принимает его предложение и готов к союзу. И к свадьбе, добавила Маргири с улыбкой. И к свадьбе, согласилась бабушка. Хотя сначала неплохо бы убедиться, что жених достоин невесты. Она повернулась к внучке. Маргири, ты понимаешь, что если выйдешь за него замуж, то... то станешь частью его мира, его империи, его планов, его войн. Понимаю, твердо ответила девушка. И я готова к этому. Лучше быть императрицей в новом мире, чем королевой в мире, который умирает. Алина улыбнулась, гордой улыбкой, которую видели немногие. Умница. Именно такого ответа я и ждала. Она подошла к окну и посмотрела на бескрайние поля простора, золотые от созревшего зерна. Наш дом выжил благодаря тому, что всегда умел выбирать правильную сторону. Сегодня мы снова делаем этот выбор. За будущее, произнесла Маргери, поднимая кубок с вином. За умение его предвидеть, добавила Алина. Тихого Ларис сидел в темном кабинете мастера над монетой, внимательно изучая документы, разложенные на столе. Его тонкие пальцы перелистывали страницы долговых обязательств, а холодные серые глаза фиксировали каждую цифру. Рядом нервно ерзал Тирион Ланнистер, явно предпочитавший любое другое занятие этой встречи. «Итак, лорд Тирион», — голос представителя Железного банка звучал ровно, без малейшей эмоции. «Согласно нашим записям, последний платеж по займу был произведен 4 месяца назад. С тех пор накопилась задолженность в размере 200 тысяч золотых драконов. Понимаю ваше беспокойство, господин Валларис», — Тирион отпил из кубка с вином. «Но, как вы знаете, королевство переживает трудные времена. Железный банк не интересуется трудностями должников», — сухо ответил Валларис. «Нас интересуют только платежи по расписанию». Он достал из кожаной папки другой документ. «Кроме того, есть вопросы по займу на содержание флота. Насколько мне известно, большая часть королевского флота уничтожена, но деньги были потрачены полностью». Тирион поморщился. «Корабли действительно потеряны, но это произошло в результате военных действий, а не нецелевого использования средств. Результат нас не интересует. Важен факт, флота нет, а деньги потрачены». Валларис сделал пометку в блокноте. «Это означает, что обеспечение по займу утрачено. Что это означает практически? Что процентная ставка автоматически увеличивается на 3 пункта, с 15 до 18% годовых». Тирион чуть не поперхнулся вином. «18% – это грабеж, это бизнес», – невозмутимо ответил банкир. «Риск возрос, следовательно, выросла и цена денег». Валларис перевернул страницу и продолжил изучение документов. «Далее, заем на укрепление Королевской гавани, 2 миллиона драконов, выданные под обещание модернизации городских стен и создания новой артиллерии. И что с ним не так, работы не выполнены даже наполовину. Наши инспекторы не обнаружили никаких признаков модернизации обороны». Тирион откашлялся. «Деньги пошли на более неотложные нужды». «На какие именно?» «Содержание двора, жалование гвардейцам, закупку продовольствия». «То есть на текущие расходы вместо капитальных вложений?» Валларис снова сделал пометку. «Это нарушение условий договора. Штраф – 10% от суммы займа. Еще 200 тысяч». Тирион хватался за голову. «Где мы возьмем столько денег?» «Это ваши проблемы, лорд Тирион. Наши проблемы начинаются тогда, когда деньги не возвращаются вообще». Банкир достал следующий документ, самый толстый в папке. «И, наконец, основной займ. 5 миллионов золотых драконов, выданные под залог доходов короны. Срок погашения – через 2 года. Но с учетом текущей ситуации». «Какой ситуации?» «Того факта, что ваши доходы упали на 70%, Валларис посмотрел на Тириона поверх документов. «Железнорожденные разорили западное побережье. Дорн перешел на сторону противника. Простор колеблется. Откуда возьмутся деньги для выплат?» Тирион встал и подошел к окну. За стеклом виднелась суетящаяся королевская гавань, последний оплот власти Ланнистеров. «А что, если мы не сможем платить?» – спросил он, не оборачиваясь. «Тогда Железный банк будет вынужден принять меры для возврата своих средств». «Какие меры?» «Обычно мы финансируем врагов неплательщика», – спокойно пояснил Валларис. «В данном случае это может быть не нужно. У вашего противника, похоже, достаточно собственных ресурсов». Тирион повернулся к банкиру. «Вы уже ведете переговоры с этим императором?» «Железный банк ведет переговоры со всеми потенциальными клиентами. Это разумная деловая практика. И что он предлагает?» «Полное погашение долгов короны в случае своей победы, плюс новые займы на восстановление разрушенного». Тирион почувствовал, как почва уходит из-под ног. «То есть вы уже решили, на чью сторону встать?» «Мы не встаем ни на чью сторону», — поправил Валларис. «Мы просто следуем за деньгами, а деньги, как правило, идут к победителю». Он собрал документы в аккуратную стопку. «Итак, господин мастер над монетой, Каковы ваши предложения по урегулированию задолженности? Тирион вернулся к столу и сел напротив банкира. Мы можем предложить отсрочку на полгода. К тому времени война закончится, и ситуация прояснится. Отсрочка возможна только при внесении гарантийного взноса в размере 20% от суммы долга. 1,5 миллиона? У нас нет таких денег. Тогда отсрочка невозможна. Валарис достал чистый лист пергамента и обмакнул перо в чернильницу. Остается только одно решение. Немедленное погашение всей задолженности в полном объеме. Это невозможно. Тогда согласно статье 7 основного договора, Железный банк вправе потребовать передачи залогового имущества. Какого имущества? Доходов короны, как я уже говорил. Валарис начал писать. Это означает, что все налоги и пошлины семи королевств переходят под наш контроль до полного погашения долга. Тирион побледнел. Вы хотите лишить корону всех доходов? Мы хотите вернуть свои деньги. Если у вас есть другие предложения, мы готовы их выслушать. У меня есть предложение. В кабинет вошел Тейвин Ланнистер. Его появление было неожиданным, и Валарис слегка напрягся. «Лорд Тейвин», банкир поднялся и поклонился. «Не ожидал вас увидеть. Я прибыл, как только узнал о вашем визите». Тейвин сел во главе стола. «Полагаю, обсуждаются финансовые вопросы. Ваш сын отказывается выполнять обязательства перед банком». «Не отказывается. Просит об отсрочке», поправил Тейвин. «И я готов предоставить дополнительные гарантии». Валарис поднял бровь. «Какие именно?» «Личное поручительство дома Ланнистеров. Золотые рудники и утеса Костерли в качестве залога». «Интересно», Валарис снова сел. «Но есть проблема. Ваши рудники находятся в зоне военных действий. Их нынешняя стоимость сомнительна». «Война закончится», уверенно сказал Тейвин. «А рудники останутся. Если вы победите, мы победим». Валарис внимательно изучил лицо лорда Тейвина. Этот человек не был похож на своего сына. Он не нервничал, не суетился, не показывал страха. «Хорошо», — наконец сказал банкир. «Железный банк готов рассмотреть ваше предложение, но на определенных условиях». «Каких?» «Процентная ставка остается 18%. Срок отсрочки — 3 месяца, не больше. И если через 3 месяца платежи не возобновятся, мы забираем все залоги без дополнительных переговоров». Тейвин кивнул. «Принимается». «Превосходно». Валарис начал составлять новый договор. «Но есть еще один момент, который следует обсудить». «Слушаю». «Что произойдет, если вы проиграете войну?» «Долги никуда не денутся, но платить их будет некому». «Тогда вы получите своеобразную скидку», — мрачно усмехнулся Тейвин. «Мертвецы не занимают денег. Железный банк предпочитает живых должников мертвым», — заметил Валарис. «Поэтому в наших интересах, чтобы вы остались живы и платежеспособны. Что вы предлагаете?» «Дополнительный займ на ведение войны. 2 миллиона драконов под 20% годовых». Тирион чуть не подавился. «Еще 2 миллиона долга? Деньги нужны для победы», — пояснил Валарис. «А победа нужна для возврата всех долгов». «Логично, не правда ли?» Тейвин долго молчал, обдумывая предложение. «На что именно пойдут эти деньги?» «Наем солдат, закупка оружия, подкуп потенциальных союзников. На все, что поможет вам выиграть войну. И если мы все равно проиграем, тогда мы спишем это как неудачную инвестицию и перейдем к сотрудничеству с победителем». Валарис закончил писать и протянул документ Тейвину. «Решайте быстро, лорд Тейвин. Время работает против вас, а Железный банк не любит затянувшихся переговоров». Тейвин взял перо и на мгновение замер над пергаментом. «Подписать, значит еще больше залезть в долги. Не подписать, значит остаться без денег на ведение войны. Есть гарантии, что эти деньги действительно помогут. Единственная гарантия в жизни – это смерть», – философски ответил Валарис. «Все остальное – просто более или менее вероятные варианты». Тейвин размашисто подписал документ. «Договорились. Но помните, если Железный банк когда-нибудь предаст дом Ланнистеров, я найду способ расквитаться». «Железный банк никого не предает», — спокойно ответил Валарис, забирая подписанный документ. «Мы просто работаем с теми, кто способен платить по счетам». Он встал и собрал свои бумаги. «Приятно иметь дело с людьми, понимающими деловую логику. Деньги будут переведены завтра утром, и процентные платежи начинаются немедленно», — добавил Тирион с горечью. «Разумеется, Железный банк – неблаготворительная организация». Когда банкир ушел, Тейвин и Тирион остались наедине. «Отец, мы только что загнали корону в еще большие долги», — начал Тирион. «Зато получили время и ресурсы для борьбы», — перебил его Тейвин. «А победитель диктует условия, в том числе и банкам. А если мы проиграем, тогда долги станут проблемой наших врагов», – жестко ответил Тейвин. «Но этого не случится. Ланнистеры всегда платят свои долги, и добром, и злом». За окном над Королевской гаванью сгущались тучи. Война приближалась, а с ней – час расплаты за все займы, обещания и просчеты. Глава 9. Солнце только встало над Дарнийскими холмами, когда Лиссандра принимал последние вассальные клятвы в шатре, разбитом на высоком холме. Перед императором преклонили колени лорды Дорна, от могущественных домов вроде Дейнов и Ульеров до мелких рыцарей пустынных замков. Каждый произносил древние слова верности, но теперь они звучали по-новому. «Я, Андерс Ульер, лорд Адского холма, клянусь служить императору Лиссандра I Дирноваку, признавать его власть над Дорном и семью королевствами, сражаться за справедливость и свет против тьмы и тирании». Старый лорд опустился на одно колено, протягивая свой меч. Лиссандра принял клинок и легко коснулся им плеч лорда. «Встаньте, лорд Андерс, служите верно, и ваш дом будет процветать под знаменем империи». Так продолжалось несколько часов. Дарнийские лорды, привыкшие к гордой независимости, склоняли головы перед чужестранцем, но они видели его армию, его корабли, его магию, и понимали, что старый мир действительно закончился. Принц Даран наблюдал за церемонией из своего кресла-каталки, удовлетворенно кивая. Его 20-летний план наконец осуществлялся. Скоро справедливость восторжествует, а убийца его сестры получит по заслугам. «Последний», — объявил Герольд, — «сир Джерен Сент из дома Сент, молодой рыцарь, один из бастардов принца Аберина, подошел к трону и опустился на колено. Я, Джерен Сент, клянусь верностью императору и готов пролить кровь за освобождение семи королевств от тирании ланнистеров». В его голосе звучала такая ярость, что Лиссандра внимательно посмотрел на юношу. «Встаньте, сир Джерен. Ваша преданность похвальна, но помните, мы несем справедливость, а не месть. Для Дорна это одно и то же, ваше величество», — ответил бастард, поднимаясь. Когда церемония закончилась, Лиссандра встал и обратился к собравшимся лордам. «Вассалы Дорна, сегодня вы присягнули не просто новому правителю. Вы присягнули новому миру, миру, где справедливость важнее происхождения, где сила служит защите слабых, где каждый человек ценится по своим делам». Лорды молчали, но в их глазах читались разные эмоции, от искреннего энтузиазма до осторожного выжидания. «Завтра мы выступаем на Королевскую гавань», — продолжил император. «Путь будет нелегким. Но цель того стоит. Мы не просто свергаем тирана, мы строим будущее для наших детей. За императора!» — крикнул принц Аберин, и его голос подхватили другие. «За справедливость и свет!» — ответил Лиссандра. Вечером того же дня император собрал военный совет в своем шатре. Огромная карта семи королевств была расстелена на дубовом столе, а рядом лежали сводки разведки и донесения от союзников. «Господа!» — Лиссандра обвел взглядом собравшихся командиров. «Время движения настало. Докладывайте о готовности». Серый червь встал первым. «Безупречные готовы, ваше величество. 8000 воинов, полное снаряжение, запасы на месяц похода. Огненные братья к выступлению готовы», — доложил полковник Тарвин. «50000 пеших, 10000 конных. Все оружие проверено, огнеметы заправлены. Дотракийская конница ждет приказа к выступлению, Кхал», — добавил Джова. «15000 всадников, лучшие кони, острые эрокхи». Лиссандра кивнул и повернулся к дарнийским командирам. «Принц Аберин, 20000 дарнийских копий готовы идти за вами, ваше величество», — ответил Красная Гадюка. «Мои люди знают каждую тропу между Дорном и столицей». «Превосходно», — Лиссандра указал на карту. «Общая численность наших сил – 103 тысячи человек. Противник может выставить не более 30 тысяч. Казалось бы, победа гарантирована. Но...» — спросил мистер Квиберн. «Но осада Королевской гавани – сложное дело. Город хорошо укреплен, у защитников есть запасы продовольствия. Штурм может затянуться на месяцы, а время работает против нас», – добавил принц Даран. «Чем дольше мы стоим под стенами, тем больше шансов, что против нас соберется коалиция других королевств». Лиссандра кивнул. «Именно поэтому нам нужна быстрая победа. Максимум – 2 недели от начала осады до капитуляции». «Как этого добиться?» – спросил Аберин. «Сочетанием силы и психологического давления», – ответил император. «Мы не будем долго стоять под стенами. Нанесем несколько сокрушительных ударов, продемонстрируем превосходство нашего оружия, а затем предложим почетную капитуляцию. Квиберн наклонился над картой. «А что, если они откажутся сдаваться? Тогда мы возьмем город штурмом», — жестко ответил Лиссандра. «Но предпочитаю избежать ненужного кровопролития». «А как быть с железным троном?» — спросил серый червь. «Джоффри вряд ли отречется добровольно». «Джоффри, мальчишка, одурманенный властью», — презрительно сказал Лабирин. «Если его дед Тайвин проявит хоть каплю разума, он сам выдаст внука ради спасения остатков семьи. Не рассчитывайте на разум Ланнистеров», — предупредил Даран. «Эти люди предпочтут погибнуть, но не потерять лицо». Лиссандра встал и подошел к входу в шатер. За полотнищами виднелись огни огромного лагеря, тысячи костров, у которых сидели солдаты трех континентов. «Завтра мы начинаем последний поход этой войны», — сказал он, не оборачиваясь. «Через месяц Железный трон либо признает нашу власть, либо будет расплавлен на металлолом». «А что потом?» — спросил Квиберн. «Когда война закончится, потом начнется строительство». Лиссандра повернулся к советникам. «Новые дороги, новые города, новые законы. Вестерос станет частью империи, которая простирается от Узкого моря до Нефритового. И новая религия?» — осторожно поинтересовался один из дарнейских лордов. «Рглор, бог справедливости и света. Но мы не будем навязывать веру силой. Кто захочет, примет. Остальные сохранят свои верования, пока они не противоречат законам империи». Совет продолжался до поздней ночи. Обсуждались маршруты движения, планы снабжения, тактика осады. Каждая деталь была тщательно проработана. Наконец, когда все вопросы были решены, Лиссандра распустил совет. «Господа, завтра в рассвет начинаем марш. Спите хорошо, впереди нас ждут великие дела». Но сам император не спал. Он стоял на холме над лагерем, глядя на север, где за горизонтом лежала Королевская гавань. В его руках покоились три драконьих яйца, подарок Диенерис перед началом похода. «Скоро», — прошептал он, — «очень скоро ты проснешься, и мир содрогнется от твоего рева». Яйца были теплыми на ощупь, теплее, чем когда-либо прежде. Магия Диенерис крепла с каждым днем, и древние создания начинали откликаться на ее зов. Рассвет поднялся над Дорном холодный и ясный. Армия императора пришла в движение с точностью часового механизма. Первыми выступили разведчики и саперы, затем авангард из дотракийской конницы, потом основные силы. Лиссандра ехал в центре колонны на белом коне, рядом с ним Диенерис на серебристом жеребце. За ними следовали знаменосцы с красными стягами империи, а дальше бесконечные ряды огненных братьев в черных доспехах. «Как далеко до столицы?» — спросила Диенерис. «Если идти форсированным маршем, 2 недели, — ответил Лиссандра. «Но мы пойдем не спеша. Хочу, чтобы весть о нашем движении достигла Королевской гавани раньше нас». «Зачем?» «Страх — наш союзник. Чем больше времени у Ланнистеров на размышления, тем вероятнее, что они согласятся на переговоры». Армия растянулась на много миль. Пехота шла по главной дороге, конница — по параллельным путям, обозы — под охраной специальных отрядов. Дисциплина была железной, никто не отстал, никто не нарушил строй. «Ваше Величество», — подскочил гонец, — «сообщение от флота». Лиссандра развернул свиток. Адмирал Дракошторм доложил, что морская блокада Королевской гавани установлена. Ни один корабль не проходит в гавань или из нее. «Превосходно!» Лиссандра передал письмо Диенерис. «Теперь город полностью изолирован. Первый день марша прошел без происшествий». К вечеру армия разбила лагерь у подножия Красных гор, на границе между Дорном и Штормовыми землями. Впереди лежал долгий путь через земли, которые вскоре станут частью империи. «Завтра мы входим в Штормовые земли», — сказал Лиссандра, стоя у карты в штабном шатре. «Там нас могут ждать сюрпризы». «Какие сюрпризы?» — спросил Лабирин. «Станнис Баратион. Возможны стычки с разведкой или попытки задержать наше продвижение. Мы готовы к бою», — заверил Серый Червь. «Знаю, но предпочитаю решать проблемы дипломатией, а не мечом». Лиссандра подошел к входу в шатер и посмотрел на звезды. «Через 2 недели все решится. Либо мы станем правителями 7 королевств, либо, впрочем, другого варианта нет. Мы не можем проиграть». «Почему вы так уверены?» — спросила Диенерис. «Потому что мы правы», — просто ответил император. «А в конечном итоге правда всегда побеждает». Армия империи шла на север, неся с собой огонь перемен. Впереди лежала Королевская гавань, последняя крепость Старого мира. Но дни Железного трона были сочтены. Эпоха Ланнистеров подходила к концу. Началась эпоха огня и света. Станнис Баратион стоял в главном зале Драконьего камня, глядя на пляшущее в жертвеннике пламя. Красные языки огня отбрасывали причудливые тени на стены, превращая каменных драконов в живых чудовищ. Рядом с ним Мелисандра что-то шептала на валерийском, ее голос звучал гипнотически. «Ты видишь его, мой король?» – спросила красная жрица, не отрывая взгляда от огня. «Видишь истинного Азорахая в пламени?» – Станис щурился, пытаясь разглядеть образы в танцующих языках. Месяцы поражений сделали его отчаянным. Армия таяла с каждым днем. Союзники покидали его один за другим, а этот самозванец из Эссоса приближался к королевской гавани с невиданной силой. «Я вижу только огонь», — устало ответил он. «Тогда смотри глубже», — настаивала Мелисандра. «Рглор посылает тебе видение». И тут пламя изменилось. Стало ярче, горячее, злее. Из огня начала выступать фигура, высокая, могучая, с короной из пламени на голове. Станис Баратион. Голос существа был похож на рев костра. «Истинный король семи королевств. Кто ты?» – прошептал Станис, не веря собственным глазам. «Я, Рглор, владыка света, сердце огня. И ты, мой избранник». Мелисандра упала на колени, простирая руки к алтарю. «Великий Рглор, вы явились к нам в час величайшей нужды. Час испытаний еще не закончился», – ответило пламенное существо. «Лжепророк из-за моря осквернил мое имя. Он обманывает людей, выдавая себя за моего слугу». «Лиссандра Дирновак», — Станис сжал кулаки. «Значит, он действительно самозванец?» «Хуже, чем самозванец. Он служит великому иному, владыке тьмы. Его магия — не мой дар, а проклятие, которое он скрывает под личиной света». Станис почувствовал, как в груди разгорается надежда. Наконец-то он получил подтверждение того, что всегда подозревал. Этот чужестранец не мог быть истинным служителем света. «Что мне делать, владыка?» – спросил он. «Сразиться с ним, но не своими силами, их недостаточно. Я дарую тебе армию, которая сокрушит любого врага». «Какую армию?» Пламя в алтаре взметнулось к потолку, и из огня начали выходить новые фигуры. Десятки, сотни огненных воинов с мечами из чистого пламени и доспехами из застывшего жара. «Мои истинные слуги», – сказала существо. «Они не знают страха, не чувствуют боли, не ведают поражения. Прими их в свою армию, и никто не устоит перед тобой». Мелисандра смотрела на огненных воинов с восторгом. «Чудо!» — воскликнула она. «Истинное чудо Рглора». Но что-то в глубине души заставляло Станиса колебаться. Эти создания, они были прекрасны и ужасны одновременно. В их пламенных глазах он не видел милосердия или справедливости, только жестокую волю к победе. «Какую цену вы просите?» — спросил он осторожно. «Никакой», — ответило существо слишком быстро. «Разве справедливость имеет цену? Разве борьба со злом требует платы? Но, Станис...» Мелисандра схватила его за руку. «Не сомневайтесь, это дар богов. Именно этого мы так долго ждали». Станис посмотрел на красную жрицу. Мелисандра служила ему верой и правдой долгие годы. Ее магия спасала его не раз. «Если она говорит, что это благословение...» «Хорошо», — сказал он наконец, — «я принимаю ваш дар, владыка света». Огненное существо улыбнулось, и эта улыбка была хуже оскала зверя. «Мудрое решение. Пусть твои люди подойдут к алтарю. Мои слуги войдут в них и дадут силу, которой они никогда не знали». И началось превращение. Рыцари и солдаты Станиса один за другим подходили к жертвеннику. Огненные духи входили в их тела, и люди изменялись. Их глаза начинали пылать внутренним огнем, кожа становилась горячей на ощупь, а движения приобретали нечеловеческую точность. «Как я себя чувствую?» – пробормотал Сироксиль Флорент, разглядывая свои руки, от которых поднимался пар. «Сильным», – ответил за него огненный дух его же голосом. «Очень сильным». Вскоре вся армия Станиса была преобразована. 5000 человек стали чем-то большим и меньшим, чем люди. Они больше не нуждались в сне, не чувствовали голода, не знали страха. «Теперь ты готов», — объявило пламенное существо. «Иди и сокруши лжепророка. Верни мое истинное имя». «Будет исполнено», — поклонился Станис. Но когда существо исчезло, а огонь в алтаре погас, нечто изменилось в воздухе. Стало холоднее, темнее, и Станис вдруг почувствовал, что совершил ужасную ошибку. «Мелисандра», — позвал он красную жрицу, — «все ли в порядке?» «Конечно, мой король», — ответила она, но в ее голосе звучали странные нотки. «Все идет именно так, как должно идти». Станис посмотрел на свою армию. Воины стояли неподвижно, их пламенные глаза устремлены в никуда. Они больше не выглядели как люди, скорее как куклы, управляемые невидимыми нитями. «Что мы наделали?» — прошептал он. «То, что нужно было сделать», — ответила Мелисандра, и ее голос звучал теперь совсем не так, как раньше. то, что должно было случиться с самого начала. Станнис повернулся к ней и увидел, что глаза красной жрицы тоже пылают теперь нечеловеческим огнем. Что бы ни вошло в его людей, оно коснулось и ее. «Мелиссандра», — неуверенно позвал он. «Мелиссандра больше нет», — ответило существо ее голосом. «Есть только воля владыки пламени, и его воля — сразиться с тем, кто осмелился присвоить его имя». Станнис попытался отступить, но было поздно. Огненные духи уже окружили его, их нечеловеческие лица выражали нечто похожее на голод. «Не бойся, Станнис Баратион», — сказал один из них. «Ты останешься собой, ты нам нужен таким, какой ты есть, но теперь ты будешь служить истинной цели». «Какой цели?» «Уничтожению того, кто стоит между нами и миром смертных, того, кто действительно служит свету». «Выступаем на рассвете», — объявил он, чувствуя, как чужая воля направляет его мысли. «Время покончить с лжепророком». Долина между двумя холмами содрогалась от топота тысяч ног. Армия Станниса Баратиона спускалась с северного склона, 5000 воинов, в глазах которых горел нечеловеческий огонь. Их доспехи раскалились до красна, мечи пылали настоящим пламенем, а лица не выражали ничего, кроме слепой ярости. Лиссандра сидел на белом коне в центре своего войска, спокойно наблюдая за приближением врага. Рядом с ним располагались Диенерис на серебристом жеребце, принц Аберин со своим знаменитым копьем и серый червь с отрядом безупречных. «Что это такое?» — спросила Диенерис, указывая на пылающих воинов Станниса. «Они горят, но не сгорают. Демоны огня», — мрачно ответил Лиссандра. «Кто-то обманул Станниса, выдав себя за Арглора. Эти существа — не слуги света, а порождение тени. Сколько их? Около 5000. Но каждый стоит 10 обычных воинов». Принц Аберин покрутил копье в руках. «Значит, сражаемся на равных. Интересно, ваше величество?» Подъехал к императору один из разведчиков. «Станнис требует поединка. Говорит, пусть боги решат, кто из вас истинный Азорахай». Лиссандра усмехнулся. «Передайте Станнису, что истинный слуга Арглора не прячется за спинами демонов. Если он хочет сражаться, пусть освободит своих людей от чужой воли». Через несколько минут разведчик вернулся. «Он отказывается, ваше величество. Говорит, что сила дана ему богом и он не откажется от нее. Тогда мы покажем ему разницу между божественным даром и демоническим проклятием». Лиссандра поднял свой посох, увенчанный кристаллом огня. Камень засиял ярче солнца, и по рядам его армии прокатился шепот молитв на валерийском. «Огненные братья!» Голос императора разнесся по долине. «Перед нами враги света, скрывающиеся под личиной слуг Арглора. Покажите им силу истинного пламени». Десятки тысяч голосов ответили боевым кличем. «Арглор велит! Арглор велит!» И две армии ринулись друг на друга. Первый удар был ужасающим. Одержимые демонами воины Станниса врезались в ряды огненных братьев с нечеловеческой яростью. Их пылающие мечи прорезали доспехи как бумагу, а сами они, казалось, не чувствовали боли от ран. «Их слишком много!» — крикнул полковник Тарвин, отбиваясь от троих нападавших одновременно. «Держаться!» — ответил серый червь, пронзая одного из врагов копьем. Но демон продолжал сражаться, даже с древком, проткнувшим его грудь насквозь. Дотракийская конница Джова обрушилась на левый фланг армии Станниса, но аракхи просто отскакивали от раскаленных доспехов врагов. Кони шарахались от жара, исходившего от одержимых воинов. «Обычное оружие бесполезно», — крикнул Джова императору. «Я знаю». Лиссандра поднял посох выше. «Отступите. Дайте мне место». Огненные братья начали отходить, освобождая пространство между армиями. Станнис, увидев это, торжествующе поднял свой меч. «Видите?» — крикнул он. «Лжепророк бежит перед истинной силой». Но Лиссандра не бежал. Он спешился и встал в центре долины, один против 5000 демонических воинов. В его руках запылал не посох, а само пламя, чистое, белое, нестерпимо яркое. «Именем Арглора, владыки света, сердца огня», — голос императора прогремел, как гром. «Именем того, кто есть жизнь в смерти, свет во тьме, надежда в отчаянии, изгоняю вас, порождение тени». Белое пламя хлынуло из его рук, не сжигая землю, но очищая все на своем пути. И когда огонь коснулся одержимых воинов, произошло чудо. Демоны огня начали покидать тела людей, визжа от боли. Пылающие глаза воинов Станниса потухли, раскаленные доспехи остыли, пламенные мечи превратились в обычную сталь. «Что происходит?» — закричал Станнис, видя, как его непобедимая армия вдруг превращается в толпу растерянных, напуганных людей. «Происходит правосудие», — ответил Лиссандра, приближаясь к нему. Освобожденные от демонического влияния воины Станниса падали на колени, многие плакали, прижимая руки к лицам. Они помнили все, что делали под властью огненных духов, и ужасались содеянному. «Мой король», один из рыцарей подполз к Станнису. «Простите нас, мы не знали, мы не понимали». Но Станнис не слушал. Он смотрел на Лиссандра с смесью ярости и отчаяния. «Ты разрушил мою армию. Я освободил твоих людей», — спокойно ответил император. «Они были порабощены демонами, а ты этого не заметил. Это была сила Арглора». «Нет». Лиссандра поднял руку, и над его ладонью вспыхнуло настоящее пламя владыки света, мягкое, теплое, дающее жизнь. «Вот сила Арглора. А то, что было в твоих людях, проклятие великого иного». Мелиссандра, стоявшая рядом со Станнисом, вдруг упала на колени. «Боги милостивые», — прошептала она, — «что я наделала, во что я поверила». «Ты поверила в то, что хотела услышать», — сказал Лиссандра не без сочувствия. «Тебе обещали легкую победу, силу без усилий, но истинная сила требует жертв». Он обратился к толпе освобожденных воинов. «Люди Станниса Баратиона, вы были обмануты, но не по своей воле. Кто из вас раскается в содеянном и присягнет справедливости, тот найдет место в моей армии. Кто захочет вернуться домой, получит прощение и возможность начать новую жизнь». Большинство воинов тут же начали складывать оружие. Некоторые подходили и преклоняли колени перед императором. Лишь немногие остались верны Станнису. «А что со мной?» — спросил бывший король. Лиссандра долго смотрел на него, оценивая. «Ты будешь судим за свои поступки. Я не прошу милости. Я не предлагаю милости». Битва закончилась без единой смерти от рук армии империи. Все погибшие пали от клинков одержимых демонами воинов, прежде чем те были освобождены. Но зато был нанесен удар по самой тени, демонические духи были изгнаны обратно в пустоту, откуда пришли. «Вот что значит истинная победа», — сказал Лиссандра Диенерис, наблюдая, как бывшие враги братаются с его солдатами. «Не уничтожение противника, а его превращение в союзника». Станнис Баратион смотрел на свои окровавленные запястья, стянутые железными кандалами. Металл врезался в кожу при каждом шаге, оставляя болезненные ссадины. Пыль поднималась от тысяч ног, марширующих впереди, забиваясь в горло и заставляя кашлять. Рядом с ним, точно так же закованная в цепи, шла Мелиссандра. Ее алые одежды были изорваны и запачканы грязью, а в глазах больше не плясали языки пламени, только пустота и стыд. «Не поднимай глаз», — хрипло сказал один из охранников, огненный брат в черных доспехах. Пленники смотрят в землю. Станнис сжал зубы, но подчинился. Унижение жгло хуже любых ран. Он, прямой наследник штормового предела, законный король семи королевств, шел как обычный преступник в хвосте чужой армии. «Как же мы ошиблись», — прошептала Мелиссандра, когда охранники отошли достаточно далеко. «Как могли так ошибиться?» Станнис не ответил сразу. Что он мог сказать? Что поверил красивым обещаниям о легкой победе? Что принял демонов за богов? Что его гордость сделала его слепым? «Мы поверили в то, что хотели услышать», — наконец сказал он. «Я хотел быть избранным, а ты хотела служить великой силе, и нас обманули. Но видения, они казались такими реальными. Демоны тоже умеют показывать видения», — горько усмехнулся Станнис. «Особенно те видения, которые мы жаждем увидеть». Впереди растянулась на многие мили армия Лиссандра Дирновака. Огненные братья в черных доспехах, дотракийские всадники, дарнийские копейщики, бывшие безупречные, все они шли с высоко поднятыми головами, как подобает победителям. А позади, словно мусор, тащились побежденные. «Смотри», — прошептал Станнис, кивнув в сторону колонны. «Видишь того рыцаря в красном плаще?» Мелиссандра подняла глаза и увидела знакомую фигуру, сир Аксиля Флорента, одного из самых верных сторонников Станниса. «Он присягнул императору», — продолжал Станнис, — «как и большинство моих людей. Они поняли, на чьей стороне правда. Предатели», — прошипела красная жрица. «Нет», — Станнис покачал головой, — «мудрецы, они освободились от обмана раньше нас. Эй, болтуны», — окрикнул их другой охранник, — «тише, пленникам разговаривать не положено». Они замолчали, но Станнис продолжал думать. Каждый шаг в кандалах был как удар молота по его гордости. Он привык командовать, привык, чтобы другие исполняли его волю. А теперь он сам стал чьей-то волей, волей человека, которого считал самозванцем. Но самое болезненное было не физическое унижение. Хуже всего было понимание собственной глупости. Как он мог не заметить, что его божественные воины больше похожи на демонов? Как мог не увидеть, что их сила была разрушительной, а не созидательной. «Станис», — тихо позвала Мелисандра, — «что с нами будет?» «Не знаю», — честно ответил он. «Возможно, казнь, возможно, изгнание, а может быть, что, может быть, шанс искупить вину. Этот Лиссандра не похож на тех правителей, которых я знал. Он пощадил наших людей, хотя мог их убить». В этот момент мимо них проскакал всадник и остановился рядом с колонной пленных. Это был молодой офицер в черных доспехах с красным плащом. «Станис Баратион?» — спросил он. «Да», — ответил Станис, не поднимая головы. «Император желает видеть вас, обоих». Охранники сняли с них кандалы, но руки оставили связанными. Станиса и Мелисандру провели через весь лагерь к большому шатру в центре. Солдаты смотрели на них с любопытством, но без злобы, скорее с жалостью. В шатре императора горели десятки свечей. За простым деревянным столом сидел Лиссандра, а рядом с ним – серебровласая женщина в простом, но изящном платье. Диенерис Таргариен, последняя из своего рода. «Присаживайтесь», – сказал император, указывая на скамьи напротив. Станис сел, впервые за дни подняв глаза на своего победителя. Лиссандра был моложе, чем он ожидал, и в его лице не было жестокости. Скорее усталость человека, который видел слишком много войн. «Зачем вы оставили нас в живых?» — прямо спросил Станис. «Потому что смерть редко решает проблемы», — ответил Лиссандра. «Вы были обмануты, но не из злых намерений. Вами двигало искреннее желание восстановить справедливость. Мной двигала жажда власти. Отчасти, да, но также и понимание того, что в королевстве что-то не так». Лиссандра наклонился вперед. «Скажите мне, Станис Баратион, что бы вы сделали, если бы заняли железный трон?» Станис подумал. «Восстановил бы законность, покарал бы коррупционеров, защитил бы слабых от сильных. Благородные цели. А теперь скажите, зачем вам для этого трон? Разве нельзя служить справедливости, не будучи королем?» Станис молчал. Вопрос был простым, но ответ на него переворачивал все его понимание власти. «Можно», — медленно сказал он. «Наверное, можно, именно». Лиссандра встал и подошел к карте на стене. «У меня есть предложение для вас обоих». Мелисандра подняла голову. «Какое предложение?» «Службу. Настоящую службу справедливости, а не тому демону, которого вы принимали за бога. Объясните», — попросил Станис. «Я создаю новый порядок в семи королевствах. Мне нужны люди, которые понимают, что такое справедливость». Лиссандра повернулся к ним. «Станис, вы могли бы стать главным судьей империи, разбирать самые сложные дела, выносить приговоры по закону, а не по прихоти. А я», — спросила Мелисандра, — «а вы изучите истинные пути Рглора, станете жрицей, которая действительно служит свету». Станис долго молчал. «Почему?» — наконец спросил он. «Почему вы предлагаете нам службу вместо казни?» «Потому что казнь – это конец, а служба – это возможность искупления». Лиссандра вернулся к столу. «Вы хотели быть королем, чтобы творить справедливость. Я предлагаю вам творить справедливость без короны. И вы верите, что мы не предадим вас?» «Нет, но я верю, что вы не предадите справедливость. А если вы будете служить справедливости, то автоматически будете служить и мне». Станис посмотрел на Мелисандру. Красная жрица кивнула, медленно, но решительно. «Мы принимаем», — сказал он, — «но при одном условии». «Каком? Если мы снова собьемся с пути, остановите нас, любой ценой». Лиссандра улыбнулся, первый раз за всю встречу. «Договорились». И Станис впервые за много месяцев почувствовал что-то похожее на надежду. Возможно, его путь к справедливости оказался не таким, как он планировал. Но возможно, это и к лучшему. Рассвет поднялся над королевской гаванью холодной и серой, окрашивая городские стены в цвет старой крови. С южных холмов на столицу семи королевств медленно надвигалась темная масса, армия империи. 120 тысяч воинов растекались по окрестностям города, словно море, готовое поглотить последний оплот старого мира. Лиссандра сидел на белом коне на высоком холме, откуда открывался прекрасный вид на осаждаемый город. Рядом с ним располагались Диенерис, принц Даран в переносном кресле и командир армии. Все молча изучали крепостные стены, высокие, толстые, построенные для того, чтобы выдержать любую осаду. «Впечатляющие укрепления», — заметил мистер Квиберн, разглядывая город в подзорную трубу. «Эйгон Завоеватель строил на совесть. Любые стены можно сломать, если знать как», — ответил Лиссандра. «Но я предпочту, чтобы город сдался добровольно. Серьезно сомневаюсь, что Джоффри согласится на капитуляцию», — вмешался принц Эберин. «Мальчишка слишком горд и глуп. Тогда мы покажем ему альтернативу. Император спешился и направился к группе инженеров, разворачивавших карты. Мастер Аргон, доложите о готовности. Главный инженер империи поклонился. Ваше Величество, мы готовы начать строительство осадных сооружений. При наличии материалов и рабочей силы полная блокада города будет установлена через неделю. Отлично. Начинайте немедленно. То, что произошло дальше, не имело аналогов в истории осадного дела. Армия Лиссандра не просто окружила город, она начала строить вокруг него настоящую крепость. Тысячи саперов рыли рвы и насыпали валы, инженеры размечали позиции для артиллерии, а плотники возводили осадные башни невиданной конструкции. Ваше Величество, подошел к императору полковник Тарвин. Огненные братья заняли позиции на всех дорогах. Ни один человек не проскользнет из города. Хорошо. А флот, адмирал Дракошторм докладывает. Морская блокада абсолютная. В гавани заперто более сотни торговых судов. Они не могут ни войти, ни выйти. Лиссандра кивнул с удовлетворением. Первый этап осады, изоляция, был завершен. Теперь Королевская гавань была отрезана от всего мира. Но император не собирался ограничиваться простой блокадой. Вокруг города начала расти настоящая крепость, кольцо укреплений, которое делало невозможным любую попытку прорыва изнутри или снаружи. «Посмотрите на это», — сказал Квиберн Диенерис, указывая на строительные работы. «Он строит город вокруг города». Действительно, лагерь империи больше походил на огромное поселение. Аккуратные ряды палаток, широкие дороги между ними, центральная площадь с алтарем Рглора. Все было организовано с математической точностью. Это не временный лагерь, понял принц Даран. Он готовится к долгой осаде. Или хочет, чтобы защитники города так думали, добавила Диенерис. На второй день осады к северу от города началось строительство чего-то особенного. Огромная деревянная конструкция поднималась все выше, пока не сравнялась по высоте с городскими стенами. Защитники с башен пытались разглядеть, что это такое, но расстояние было слишком велико. «Что это?» – спросил у императора серый червь. «Сюрприз для Джоффри», – улыбнулся Лиссандра. «Хочу показать ему, что старые методы ведения войны больше не работают».